Глава 35. Секретный путь. Шисюн! Рад тебя видеть так скоро! Глава пика алхимиков будто стал совершенно другим человеком за ночь и теперь даже склонился в приветственном поклоне. Словно в подтверждении своих слов, он еще и начислил 60 пунктов отношений. Твое внезапное дружелюбие даже слегка пугает. Этот Шиди ранее был очень груб и приносит свои извинения за недостойное поведение. Чуньгуан даже поклонился еще раз. Впредь этот Шиди будет вести себя достойно. Боюсь, что после нашего сегодняшнего разговора ты опять передумаешь. Мило улыбнулась в ответ Вика. Потому что я прочитала твою книгу и пришла ее обсудить. Что бы я ни говорила о ней в прошлом, я и сейчас готова подписаться под каждым своим словом. Что? У главы алхимиков даже лицо слегка вытянулось. Он не ожидал, что новый Вэньхуа скажет такое. Но почему? Потому что ты идиот! Рявкнула Вика. И я могу это доказать! Смотри сюда! Она вытащила из левого кармана стеклянный пузырек из-под духов, наполовину заполненный прозрачной жидкостью. И что это? Презрительно фыркнул Чуньгуан. «Ты решил похвастаться парфюмом?» «Выглядит совершенно безобидно, да? Но если добавить сюда вот это...» Девушка вытащила из правого кармана второй пузырек с красной жидкостью. «То получится совсем другая картина». Глава пика алхимиков нахмурился, и у него появились не очень приятные предположения насчет содержимого этих бутылочек. Тем временем Вика сложила пузырьки вместе и даже обвязала ленточкой. «Как думаешь, что случится, если я брошу их в твою камеру?» С вежливой улыбкой спросила девушка. Чуньгуан невольно сделал несколько шагов назад, чтобы оказаться подальше от нее. «Ты этого не сделаешь!» произнес он, правда, уверенности ему все-таки не доставало. Если до этого новый Вэньхуа оказался ему забавным, то сейчас у него мурашки по спине побежали. Кто знает, что у Шисюна в голове повредилось из-за искажения ци? Конечно, не сделаю. Фыркнула Вика и убрала пузырьки в инвентарь к остальным самодельным гранатам. Я, знаешь ли, не убиваю людей только потому, что они меня раздражают. Но я надеюсь, тебя впечатлила эта маленькая демонстрация. Я изготовила невероятно мощную бомбу, всего за несколько часов. Причем из материалов, которые можно приобрести на рынке и в лавке травника. Ты хоть понимаешь, что это значит? Это значит, я изобрел отличную взрывчатку. Самодовольно произнес Чуньгуан и вернулся обратно к решетке. Ее можно использовать при добыче руды, в строительстве или военном деле. Вика просунула руку между прутьями и, ухватив Шиди за шиворот, резко дернула его на себя, так что тот едва успел подставить ладони, чтобы не впечататься в решетку. «Идиота, кусок!» — рявкнула она и встряхнула главу алхимиков еще раз. Аура главной героини наконец-то подействовала, наложив на Чуньгуана легкий, ошеломляющий эффект, отчего тот не мог толком сопротивляться. «Ты хоть представляешь, сколько людей погибнет от твоей взрывчатки?» «Сотни тысяч, а может и миллионы! В военном деле он ее использовать собрался! Тебе действительно все равно, сколько людей умрет из-за твоего изобретения! Ты подумал о том, как легко было бы пронести такую бомбу, например, в императорский дворец? Всего лишь два пузырька из-под духов, и может наступить конец династии! А если кто-нибудь додумается подменить этой адской смесью пару кувшинов вина, которые поставляют во дворец?» То половина столицы будет стерта с лица земли!» Заметив ошарашенное выражение лица Чуньгуана, девушка отпустила его, чтобы снизить действие ауры. Через несколько секунд к Шиди вернулась способность разговаривать. «Я и не думал, что Шисюна будут беспокоить подобные вещи. Даже животных волнует смерть их соплеменников!» Холодно процедила Вика. «Так в твоих глазах я хуже какого-нибудь зверя?» Она резко развернулась и ушла. не слушая, что там пытается сказать Чуньгуан. Впрочем, за сегодняшнюю короткую встречу он успел начислить ей почти 300 пунктов отношений. Так что девушка сочла свою ежедневную миссию выполненной. Хотя ей как-то уже расхотелось влюблять в себя этого идиота. От него же проблем больше, чем пользы. Достаточно будет просто удерживать его шкалу отношений в плюсовом диапазоне, чтобы Чуньгуану снова не пришло в голову выбить из нее дух. Вика вернулась домой и собиралась снова заняться изучением начертания, но тут в ее дверь кто-то очень робко постучал. Слегка заинтригованная этим фактом, девушка открыла дверь и увидела на пороге одну из своих учениц. Память у этого тела была отменная, так что Вика смогла даже вспомнить ее имя – Лян Дандан. Девочка была из предпоследнего набора учеников, а значит, ей было лет 15-16, но выглядела она намного моложе – лет на 12, совсем ребенок. Ученица держала в руках какой-то струнный музыкальный инструмент и просила дать ей советы по исполнению. Причем выглядела она так жалобно, что у Вики сил не хватило ее выгнать. Вообще-то, она до этого присутствовала на паре музыкальных уроков, просто сидела с умным видом, листая нотные записи, которые для нее выглядели как полная абракадабра. Потом почитала сборник местных песен и поняла, что все это для нее дремучий темный лес. Но по окончании урока похвалила детей за усердие, рекомендовала больше практиковаться и сочла свою миссию выполненной. Когда класс опустел, она тоже попробовала поиграть на гуцине, однако чуда не произошло. Память тела не проснулась. И вместо музыки у девушки получилось лишь неблагозвучное треньканье. Поэтому Вика понятия не имела, что она может посоветовать человеку, который как минимум уже 3 года учится в местной музыкалке. В прошлой жизни девушка меньше года там проучилась. Ей самой впору уроки у этой девочки брать. Мысленно вздохнув, Вика все же пригласила ее войти в дом. Та явно замялась на пороге, но потом все-таки приняла приглашение. Девочка исполнила какую-то музыкальную композицию, причем сидела так, будто кол проглотила, и с таким сосредоточенным лицом, словно от исполнения, зависела ее жизнь. А после спросила у учителя, что не так с ее игрой. Вика сделала еще более умное лицо, чем на уроках, и посоветовала ребенку немного расслабиться. На волне вдохновения она даже выдала небольшую речь о том, что музыка — это почти заклинание, только вместо «ци» в нее нужно вкладывать эмоции, а не играть, словно деревянная марионетка. Девочка просияла, низко поклонилась учителю и поблагодарила за наставление, а потом вдруг выдала. «Эта ученица обещает, что станет лучше в игре на юэцине, даже если придется потратить на это всю жизнь!» «Хорошо, что ты в таком юном возрасте уже выбрала себе цель. Это достойно похвалы. Но почему эта цель такая мелкая? Ты ведь ученица, пика науки и искусств. Ты можешь добиться чего угодно. Если используешь свой разум на полную мощность, сумеешь даже весь мир перевернуть». Ученица уставилась на него, открыв рот. А потом спохватилась и ответила. «Эта недостойная не настолько талантлива. Она боится разочаровать учителя». «Ха, глупости!» — отмахнулась Вика. «Раз ты стала ученицей, значит, ты уже умнее, талантливее и удачливее, чем тысячи других людей. Ты можешь достичь бессмертия. И тогда у тебя будет все время мира, чтобы добиться поставленной цели. Если захочешь, сможешь научиться играть вообще на всех музыкальных инструментах. Или создать свои собственные. Или написать множество песен, чтобы дети их потом на уроках изучали. А то и вовсе заняться чем-нибудь другим. Перед тобой открыты все двери, так что не надо загонять себя в настолько тесные рамки». Вика легонько похлопала девочку по голове, почти как Шен Ли. «Все твои ограничения существуют только здесь». Девушка указала пальцем на ее лоб. Просто не позволяем останавливать тебя. Кажется, даже из-за такого легкого физического контакта аура главной героини смогла подействовать, хоть и находилась в свернутом состоянии. Вика с удивлением увидела, что отношения с девочкой внезапно подскочили на целых 500 пунктов. Она даже не предполагала, что кто-то, кроме главного героя, может выдавать такой накал эмоций. Но на этом неожиданности не кончились. Система внезапно оповестила. Пользователь разблокировал секретный путь и получает 150 баллов. Продолжайте трудиться так же усердно. «Что?» – поразилась Вика. «Какой еще секретный путь?» «Путь называется секретным, потому что вся информация о нем заблокирована. Пользователю придется идти по нему без подсказок от системы». «Неужели эта девочка – местная главная героиня?» С подозрением спросила девушка, разглядывая сидящего перед ней ребенка. Дандан была довольно симпатичной, но очень щуплой, и было совершенно непонятно, вырастет ли из нее писаная красавица, какой и положено быть одному из главных действующих лиц новеллы. Система ничего не может сказать.